Неожиданно она расплакалась, бросилась мне в ноги и, обнимая мои колени, взмолилась. «Прошу тебя, возьми меня с собой. Все, кто мог, сегодня выехали в Галилею, даже женщины. Вчера он явился своим ученикам и обещал ждать их в Галилее. Там они смогут его увидеть. Быть может, это удастся и мне, если ты согласишься взять меня с собой». Встряхнув за плечи, я заставил ее подняться. «Перестань плакать, выкрикивать непонятные слова», — раздраженно воскликнул я. «Расскажи мне, что тебе известно». Мария вытерла слезы и, убедившись в том, что я ее внимательно слушаю, успокоилась. «Ты должен помнить одну богатую женщину, занимавшуюся разведением голубей, которая повсюду следовала за ним. Она понимает тебя и знает, что ты жаждешь найти новый путь, однако ей строго-настрого запретили видеться с тобой. Она и посоветовала мне обратиться к тебе, потому что, будучи римлянином, ты всеми презираем. Она не смогла взять меня с собой, однако сказала, что учитель сам сумеет распознать тех, кто слышит его голос. Вчера вечером 11 собрались в комнате, которую ты знаешь, и им явился сам Иисус, пройдя через все закрытые двери. Но об этом ты тоже знаешь. Он заставил их убедиться в том, что это пришел именно он, из плоти и крови, и позволил Фоме ощупать свои раны, чтобы все поверили, он воскрес из мертвых. Ученики не объяснили женщинам то, что сказал Иисус, и сразу же приготовились к отъезду, потому что он должен ждать их в Галилее. По двое и по трое они покинули город, и часовые не узнали их. А за ними последовали женщины и многие из тех, кого он исцелил, а также Симон Киренейский. Все вместе они договорились отыскать его в Галилее. То, что я узнал от Марии, показалось мне весьма достоверным. И поразмыслив, я пришел к выводу, что Мария Магдалина вполне могла испытывать чувство расположения ко мне, даже если не решалась из-за его учеников сама прийти сюда. «Но почему именно в Галилею?» — спросил я. «Что там должно произойти?» Мария покачала головой и ответила. «Не знаю. Да и к чему нам это знать? Разве недостаточно?» — прикоснулась к моему колену. «Приготовься выехать из Иерусалима и позволь мне быть твоей служанкой в пути, потому что никто не хочет брать меня с собой, а я не могу добраться до Галилеи сама. У меня нет денег, чтобы нанять проводника, а одна я легко могу угодить в руки легионеров или разбойников». Мне очень хотелось поверить в истинность ее слов, и я ничуть не сомневался в том, что она не намерена сознательно ввести меня в заблуждение. Итак, я посчитал нужным прежде найти подтверждение ее словам у других людей. Кроме того, просьба Марии ставила меня в затруднительное положение, потому что у меня не было никакого желания заботиться о незнакомом человеке. Увидев мои сомнения, Мария отвела печальный взгляд. «Не нужно ничего объяснять. Я и так все понимаю», — тихо сказала она. «Еще бы! Что могут подумать твои друзья, если друг прокуратора станет путешествовать с молодой иудейкой столь презренного сословия? Я знаю, что напрасно обратилась к тебе, однако ты единственный человек, давший мне что-то и ничего не потребовавший взамен». Слушая ее, я устыдился самого себя и собственных мыслей о своем благополучии, ведь я свободен, богат, не был обязан ни перед кем отчитываться за свои поступки. Если Мария стала бы для меня ненужной обузой, я всегда смог бы отделаться от нее, оставив ей незначительную сумму денег. Все это можно сравнить со строительством моста из соломы, чтобы достичь противоположного берега. Однако ты хорошо знаешь смиренных душой, и твое желание встретиться с воскресшим царем кажется мне столь же великим, как и мое. Если бы я оттолкнул тебя, как это сделали со мной ученики Иисуса, я оказался бы таким же жестоким, как и они. Возможно, он тоже отвернется от нас, Однако это вовсе не значит, что нам не стоит испытать судьбу. Мария из Бейрота воздела руки кверху и воскликнула: «Если ты возьмешь меня с собой в Галилею, я стану молиться за тебя каждый день». По правде говоря, на такое я даже надеяться не могла, и когда шла сюда, не переставала напоминать себе о собственной глупости. Если наше путешествие окажется неудачным, и мы не встретим его, ты можешь продать меня как свою рабыню. Мы не будем торопиться и не отправимся в путешествие на ночь глядя, — пытался я ее успокоить. Я не собираюсь приниматься за такое предприятие вслепую. Нужно дождаться утра, и если то, что ты мне сказала, окажется верным, я сам примусь за организацию нашей поездки, за выбор стоянок, сделаю все возможное, чтобы мы как можно лучше и быстрее добрались до Галилеи.